Все было выверено точно и красиво, экономной, холодной, космической красотой. Мир, оказывается, устроен очень разумно. Вот только при чем тут я? Стоп. Какой я? Вот эта треугольная медуза. Ему стало смешно, и веселье сдвинуло его внимание таким образом, что он вдруг понял еще одну вещь, самую жуткую и важную. Он понял, откуда пришел этот треугольник. Он не приходил ниоткуда. Олег сам воспроизводил его в каждом следующем моменте бытия, за свои мысли принимая рябь его плавников. Именно в этом была великая загадка и тайна. Создателем был вовсе не треугольник. Создателем был он сам, но таким создателем, который даже не знал, кто и когда захватил его в вечное слепое рабство. «Господи!» — подумал Олег с изумлением. «Да я ведь не человек! Я ведь никогда на самом деле человеком и не был! Я и есть этот свет!» Именно это знание и заключал в себе луч, возникавший в сумраке, чтобы дойти до всех, кому этот сумрак снился. Проснувшись, они стали бы собой и растворились в свете, а вместе с ним исчезла бы и снящаяся им мгла со своим таинственным и страшным властелином. Поэтому свет был закрыт колышущимся треугольным телом от каждого и всех. А вместо света у людей была запись, что Бог есть свет, кочующая из одной священной книги в другую. Люди сами были светом, но свет спал и видел сон, которым была тьма. Этого Олегу нельзя было знать. Что угодно, но только не это. А как только он узнал, треугольное существо поняло и сделало что-то такое, что видеть дальше стало невозможно. А потом стало невозможно дышать. Свет все-таки победил. Но после этого он переместился вверх и стал невыносимо жгучим. Жар ощущался даже сквозь закрытые глаза. Чуть приоткрыв их, Олег различил сквозь радужную пленку ресниц две склонившиеся над ним тени. Кажется, они имели ту же природу, что и он сам. Кто-то похлопал его по щеке, затем знакомый голос сказал по-английски: «Живой! Дышит!» Две тени переглянулись, и Олег узнал в одной хозяина гестхауса, второй был индийским полицейским, круглолицым, усатым и, несомненно, коррумпированным, как вагина вавилонской блудницы. «Дома», — подумал Олег. «Я дома». «Эй, ты меня слышишь?» «Да», — ответил Олег. «У меня голова болит. А что случилось?» «Пожар!» — сказал хозяин гестхауса таким тоном, словно отдавал приказ «огонь» расстрельной команде. Вокруг действительно пахло какой-то дрянью. Кажется, горелыми перьями. Покосившись в сторону, Олег увидел свою хижину. Та выглядела вполне целой, но из ее открытой двери до сих пор шел бело-голубоватый дым. Сам он лежал на земле в нескольких метрах от входа. В глаза било солнце. «Твоя чертова лампа!» — сказал хозяин. «Сорвалась с потолка, упала на кровать. Замкнула провода, искра, пожар. А ты спал. Когда подушка загорелась, ты мог задохнуться во сне. Хорошо заметили дым. Еле успели тебя вытащить. Подушка сгорела, одеяло тоже. Будешь за все платить!» Олег хотел сказать, что от его аккумуляторов и инвертора никакого замыкания быть не могло, поскольку в цепи предохранитель, но решил не спорить с очевидностью. Донеслась бойкая восточная мелодия, какая-то приторная смесь рэпа с музыкальными реверансами в сторону одновременно ислама и индуизма, запакованная в один, претендующий на полное мировое господство, рингтон. Хозяин страшно выпучил глаза, видим, чтобы Олег не расслаблялся, и пошел на звук телефона. «Так что здесь случилось?» — спросил полицейский. «Я видел». «Видел? Что ты видел?» Олег попытался вспомнить, что именно он видел. Это оказалось непросто. Кажется, ему снился сон, в нем он нырнул на очень большую глубину, где все вокруг было черно-синим, и играл со странной медузой, а потом она сделала ему больно,